Глава 24. Сверток принял папа, поводил над ним чем-то, потом разорвал грубую упаковочную бумагу и вытащил синий дымчатого стекла флакон с плотно притертой пробкой и сложенный в несколько раз листок бумаги, который я сразу взяла. От волнения некоторое время не могла читать. Строчки расплывались, прыгали, выхваченные буквы никак не хотели складываться в слова. Браслет опять предупреждающе заледенел. Возможно, сосредоточиться я не могла как раз из-за него? Я постаралась как можно сильнее от него отстраниться, поставив внутренний барьер между собой и этим гадким артефактом, и, наконец, смогла прочитать. Снять артефакт нельзя, но можно ослабить его действие. Во флаконе орочье зелье. Оно делает ментальное влияние невозможным почти полностью. Достаточно принимать раз в сутки. Но у него серьезный побочный эффект. Человеческая магия того, кто принимает, полностью блокируется на это время. И с прекращением приема может восстановиться не сразу. Но ничего другого найти пока не удается. Так что решать тебе. Рудольф. Папа вопросительно на меня смотрел, а я не стала ничего объяснять и просто протянула ему листок. Лишиться магии на неопределенное время? Практические занятия в академии, привычное использование в быту, да и изготовление кремов станет невозможным. И все же я выпила бы зелье, не задумываясь, если бы Рудольф пришел с ним сам, а не отправил с посыльным. «Я тебя люблю» — это всего лишь слова, если они ничем не подтверждены. Его не было полтора года, и он так и не объяснил, почему. И сейчас его здесь нет. А вот Николас, он всегда рядом, говорит, что любит и хочет жениться. Он надежнее, он лучше. Он целуется так, что забыть невозможно. Ведь не только он, но и я не могла забыть тот поцелуй в Королевском парке. Он вспоминался помимо моей воли. Если я выберу Николаса, не надо жертвовать магией. Вдруг она совсем не восстановится? И как тогда жить недоучившемуся магу, помня о тех возможностях, что давал дар? Я с ненавистью посмотрела на то место, где был браслет. Видеть его я не могла, но это не мешало ему на меня влиять. Это были не мои мысли. Он нагло лез в голову и заставлял думать то, что ему выгодно. Я взяла флакон и потянула пробку. Пробка не поддавалась. «Но магия!» — неуверенно сказал папа. «Я слышал о таких зельях. Редко, но бывает, что магия уже не восстанавливается». Пробка, наконец, вылетела, и я сразу сделала глоток. Зелье было горьким до невозможности. Захотелось его сразу выплюнуть и полоскать рот, пока малейший привкус не исчезнет. Но зато в голове прояснилось. Стало намного легче. Исчезли навязчивые мысли о Рудольфе и Николасе. Но все же не полностью. Они продолжали шевелиться на заднем плане, едва заметные, но не уходящие совсем. Браслет недовольно покрутился на руке. Мне почему-то подумалось, будь на его месте человек, он бы сейчас пытался проковырять панцирь, созданный зельем против артефакта. Проковырять, чтобы как следует наказать меня за самоуправство. «Даже если не восстановится», — возразила я, — «это все равно лучше, чем потерять себя. Пусть на время, но потерять. А потом обнаружить, что ты связана с человеком, которого не любишь. Я же фактически жила без магии 18 лет. Не так это и страшно на самом деле. Не вернется, значит, такова моя плата за свободу, назначенная богиней». Папа недовольно покачал головой и сказал: «Торопишься. Подождала бы хотя бы до завтра». «Нет», — улыбнулась я. «Вполне могло случиться, что завтра я этого бы не сделала. Артефакт на меня постоянно влияет, а если бы я уснула, то проснулась бы уже влюбленной в Николаса, а я не хочу. Нельзя заставлять людей чувствовать то, что хочется какому-то загадочному драконьему устройству». «Не нравятся мне эти орочьи штучки», — недовольно сказал папа. «Хотя это зелье, скорее всего, и Нора Брайнер делала. Но все же...» «И Нора Брайнер?» — переспросила я. Я вся напряглась в ожидании ответа. Не знаю, что я ожидала услышать. Неужели Рудольф успел жениться за эти полтора года? «Мать Рудольфа», — пояснил папа, который, похоже, и не заметил моего страха перед его ответом. «Наверное, я научилась держать лицо не хуже леди Лоренс. Она же алхимик, работает в королевском госпитале. И в ворочьих зельях хорошо разбирается, может любое сделать. «Любое может только шаман сделать», — возразила я. Но возразила уже просто так, чтобы возразить. Напряжение, терзавшее меня почти всю вторую половину дня, почти ушло. И сейчас я чувствовала только безмерную усталость, которая к утру пройдет. «Так у нее среди орочих родственников шаман есть», — ответил папа. «Нет, с зельем-то все в порядке, я уверен. А вот с твоим решением — нет». «Главное, что я уверена». «Что случилось?» Голос Анны, о которой мы совсем забыли, наполнился страхом. «Штефани, вас отравили, и это противоядие? А оно поможет?» «Что ты, Анна?» — я постаралась улыбнуться. «Ничего такого, все хорошо. Никто меня не травил. Да и кому это нужно?» «Видели бы вы себя, когда пришли в магазин», — начала она. «Я видела», — напомнила я ей. «А сейчас ты выглядишь лучше», — заметил отец. «В самом деле», — удивленно сказала Анна, — «у вас бледность почти ушла. А это точно не противоядие?» «Нет, не противоядие. Я потерла виски. Я все так же чувствовала на одной руке холодную давящую тяжесть. Но она уже не так пугала». «Богиня, как я устала! Какой жуткий выдался день!» «Тебе нужно поспать», — сказал папа. «Этого мне и самой хотелось. Но были обязанности, которые никто с меня не снимал. Приходилось заниматься магазином. Сегодня я решила закрыть его пораньше. Продавщицы этому только обрадовались. В торговом зале как раз никого не было. Так что через несколько минут они уже выскочили с черного хода, весело переговариваясь. Анна хотела было передо мной отчитаться, но я ее тоже отправила отдыхать. Вникать во что-то сил не осталось. Папа взял на себя тетю Маргарету, а я, сославшись на тяжелый день, сразу ушла к себе, пока тетя не обратила внимания на мой больной вид и не стала расспрашивать. Последнее, что я успела сделать до того, как провалиться в сон, это поставить заветный флакончик, который я все это время сжимала в руке, на прикроватную тумбочку. А то открою случайно во сне, и все выльется. На следующий день в академии на меня обрушился шквал вопросов. На мое заявление, что исчезновение магии — явление временное, и скоро все войдет в норму, преподаватели отводили глаза и начинали в обтекаемых выражениях говорить, что магия — не самое важное в жизни. Люди прекрасно могут без нее обходиться. И что мне лучше всего пока занятия не посещать. На что я справедливо заметила, что слушать лекции я могу и без дара. А вот от практических занятий пришлось отказаться. Регина ахала и расспрашивала, как это меня угораздило. Потом заявила, что я наверняка экспериментировала с тем самым списком, с каким к Вайсу подошла, а сейчас я ничего рассказывать не хочу. Вайс? Про него я тоже забыла. Я не могу работать в его лаборатории, пока у меня проблемы с даром. Значит, нужно к нему подойти и рассказать. Но ему я решила рассказать все как есть, в надежде, что он сможет найти решение там, где спасовали другие. Последней парой у нас был алхимический практикум, на котором мне в нынешнем состоянии нечего было делать. Поэтому я подошла к Энорис Химли и объяснила, почему ухожу, и что надеюсь потом ей все сдать. «Инарита Ройтер», — печально сказала она, — «мне бы не хотелось вас расстраивать. Вы одна из моих самых лучших учениц. Но дар может не вернуться. Пока об этом рано говорить». «Да, рано. Но, может, вам лучше взять академический отпуск? Исчезновение магии не проходит за пару дней. Я надеюсь, через неделю все войдет в норму». «Вы знаете причину», — она пожевала губами. «Но говорить не хотите. Я правильно понимаю?» «Это нарушение техники безопасности при работе?» «Нет, что вы! Разве после ваших занятий это возможно?» «Нет, это плата за глупость. За мою глупость и только». «Тогда желаю вам, чтобы цена оказалась не слишком высокой». Она испытующе на меня посмотрела. «Но сейчас вы правы. Делать вам на моих занятиях нечего». Я бросила печальный взгляд на помещение, в котором столько всего было. Не всегда правильного, но почти всегда интересного. И решила больше не задерживаться, а пойти поискать Энора Вайса. Регина увязалась со мной, благо до начала занятия еще было время. «Ты совсем не чувствуешь магии?» — допытывалась она. Совсем-совсем? Разве что немного, неохотно ответила я. Я и без ее расспросов чувствовала себя как человек, чей мир потерял множество красок. Было непривычно, но браслет меня волновал намного больше. Ты придешь к нам на выходные? Тетя Маргарета о тебе спрашивала. Ой, я же совсем забыла, смутилась она. Меня Моника просила с ней к родителям съездить для поддержки. Она боится, что ее дома запрут. Я ей пообещала. Но я сразу как приеду, к тебе забегу. Мы телепортом отправимся. И туда, и обратно. Моника сказала, что платить что за нее одну, что за нас двоих, разницы никакой. Да, Моника знала, чем подцепить Эгину. Подруга часто говорила, что ей очень хотелось бы узнать, как это — проходить через телепорт. Впрочем, чтобы помочь Монике, она и на дилижанс согласилась бы. «Но ты все-таки возьми с собой деньги на обратную дорогу», — сказала я. «Если у тебя сейчас нет, могу дать». «Не надо, у меня есть. Сколько там этот дилижанс стоит?» — отмахнулась она. «Потом я уверена, что Монику дома не оставят. У них же с Фернером настоящее...» Она романтично вздохнула и оглянулась на аудиторию, где оставалась половина настоящей пары, которая дождалась своей второй части и теперь собиралась это как-то скрыть от родителей. «Я в воскресенье ближе к вечеру забегу», — торопливо сказала Регина. «Мы в обед вернемся, и я сразу к вам». «Мы будем ждать», — грозно сказала я. «Только подумай не прийти. Месть будет страшная. За вечер я ее точно придумаю». Регина прыснула, помахала рукой и побежала назад. До занятий оставалось всего ничего. А я отправилась искать Вайса. Занятия на сегодня у него уже закончились. На кафедре его не было. Пришлось идти в лабораторию, опасаясь, что у него опять защита поставлена, и внутрь никак не попасть. Но, на удивление, защиты не было. Вайс сидел за столом и мрачно просматривал свои записи, которые касались нашей вчерашней беседы. По всей видимости, ничего нового найти ему не удалось, так что он даже обрадовался моему появлению, но потом нахмурился и выдал вместо приветствия. «Что-то с вами не то, Инарита». «У меня магия заблокирована», — пояснила я. «Ну да», — расслабился он, но тут же опять забеспокоился. «Ну как это получилось? У вас вчера с даром все в порядке было». «Я выпила зелье, для которого это побочный эффект», — пояснила я. «Богиня, ну зачем?» — ужаснулся Вайс. «Как можно так безответственно относиться к данному тебе при рождении?» «У меня не было выхода», — ответила я и рассказала про браслет и про то, как он нагло лезет мне в голову и меняет там мои мысли. «Но жертвовать даром?» «Это же не навсегда. Закончится влияние зелья, и он постепенно вернется. Мне важнее сохранить себя». «Не знаю, не знаю», — недовольно протянул он. «Никто вам точно не скажет, как скоро закончится действие. Так можно и без магии остаться. Лучше бы замуж вышли. Что в этом такого страшного?» «Я его не люблю». «Фух!» — недовольно фыркнул он. «Любите, не любите. Да в вашем возрасте это постоянно меняется. Пожили бы с мужем, глядишь, и влюбились бы». «А если нет? Его непонимание меня уязвило». «И что?» Недоуменно посмотрел он на меня. «Зато остались бы при магии». «Подозреваю, что доучиться мне бы все равно не дали. К чему мне магия, которой я не смогу пользоваться?» «А учебники на что? Какая безответственность! Я думал о вас лучше». Вайс был явно возмущен моим выбором, но сама я в нем не раскаивалась. Выбор и сейчас казался мне единственно правильным. Мысль о том, что что-то может насильно менять мои мысли и чувства, приводило в ужас. «В любом случае, зелье я уже начала принимать», — спокойно ответила я ему. «А вас хотела спросить, не знаете ли вы способа снять браслет?» «Наиболее оптимальным способом будет храм», — ответил он все так же недовольно и внезапно оживился. «А давайте сходим в ближайший и проверим. Если сразу свалится, то вам и пить ничего больше не придется. А если еще магия быстро восстановится, то все будет просто прекрасно». Я опешила. «Заключать брак ради проверки? Это и само по себе неправильно. А уж с учетом кандидатуры Вайса неправильно вдвойне. С него станется забыть, что мы с ним собираемся разводиться, и потом с таким же жаром меня убеждать, что он и вернувшаяся магия — это лучший выбор, что я могу сделать. «Заключать фиктивный брак — это гневить богиню», — осторожно ответила я. «Можно и не фиктивный», — спокойно ответил он. «Для меня без разницы». «Вас я тоже не люблю», — удивленно сказала я. «Так что для меня нет особой разницы, выходить за вас или за своего... жениха». «Так выходите за него». Он удивленно на меня воззрился. «В чем проблема?» «В том, что я не хочу», — твердо ответила я. «И я очень надеялась, что вы сможете подсказать решение». «Против драконьей магии остальные бессильны», — твердо ответил он. «Но ведь орочье зелье действует», — возразила я. «Вдруг у вас найдется что-то, но без такого ужасного побочного эффекта?» «Понимаете, Инарита», — задумчиво сказал он, — «это зелье не против драконьей магии, а против ментального воздействия в целом». «И вы ничего посоветовать не можете?» — зачем-то уточнила я, хотя и так все было понятно. «Вот так сходу? Нет», — ответил он. «Но вы можете оставить браслет у меня. Я подумаю пару дней». «Как я вам его оставлю? Разве что вместе с собой». «Зачем вы мне в лаборатории без магии?» — удивленно посмотрел он на меня. «Браслета будет достаточно». «Если бы я могла его снять, то не просила бы вас о помощи». «В самом деле». Он немного смутился. «Меня оправдывает лишь то, что я его не вижу. Давайте я сделаю замеры, запишу их, а вы подойдите через пару дней». «Но, честно говоря, Инарита Ройтер, я уже столько раз пытался проникнуть в тайны драконьей магии, безрезультатно проникнуть, что не уверен, что в этот раз что-то изменится». От Вайса я уходила расстроенная, но не настолько, как если бы у меня не было никакого средства против артефакта. Сегодня голова не была затуманена лишними мыслями. Я рассуждала трезво о своем отношении к жениху, но все же оставалось нечто меня тревожащее. Я была уверена, что встречаться с Николасом мне не следует. Поэтому, как только я пришла в магазин, сразу его закрыла, а продавщица отпустила домой. Сделала я это вовремя. Прошло не так уж много времени, как сработал сигнальный артефакт у двери. По всей видимости, Николас выяснил, что из академии я уже ушла, и пытался найти меня здесь. Лицо у него было встревоженным. Он пытался разглядеть хоть что-то внутри нашего магазина, но этого не позволяла сильная защитная магия. «Богиня, как он красив!» Сердце пропустило несколько ударов и забилось в странном ритме, лихорадочном, больше подходящим орочьим пляскам, чем работе такого серьезного органа. Сразу вспомнились его губы на моих. Захотелось открыть дверь и впустить его. Желание было столь сильным, что я даже сделала шаг к двери, не в силах больше терпеть эту муку. Но запнулась о ножку прилавка и чуть не упала. И это меня резко отрезвило. Стараясь не смотреть в сторону двери, я отступила назад. Потом повернулась и трусливо сбежала. Это сражение мне не выиграть, если уж даже до встречи я готова сдаться на милость победителя.